признание своего потенциала. Все, что является сковывающей причиной, является и путем, ведущим к освобождению. Девятый гьялванг кармапа, Махамудра, океан определяющего смысла. Для того, чтобы приступить к внутренней работе или стать счастливым, вам даже не нужно быть каким-то особенно хорошим, выдающимся человеком. Один из величайших учителей тибетского буддизма всех времен некогда был убийцей. Теперь его считают святым, и на картинах всегда изображают с ладонью, приставленной к уху, прислушивающимся к молитвам обычных людей. Его звали Миларепа. Он был единственным ребенком богатых родителей и родился в X веке. После неожиданной смерти его отца всем имуществом семьи завладел его дядя, заставивший Миларепу и его мать жить в нищете. Такая смена обстоятельств не вызывала особого энтузиазма ни у одного из них, но за них не заступился никто из родственников, поскольку в то время вдовы и дети были обязаны безропотно подчиняться своей судьбе, которую определяли мужчины, заправлявшие делами рода. В истории говорится, что когда Миларепа подрос, мать отправила его к колдуну, чтобы он научился черной магии и отомстил своим родственникам. Побуждаемый гневом и желанием угодить матери, Миларепа овладел искусством черной магии и в день свадьбы сына своего дяди послал на них проклятие, из-за которого обрушился их дом, похоронив под обломками 35 человек. Можно спорить о том, действительно ли Миларепа использовал для уничтожения своей семьи магию или какие-то другие средства. Но остается фактом то, что он уничтожил своих родственников, и впоследствии его переполняло невыносимое чувство вины и раскаяния. Если вы не можете заснуть всю ночь из-за того, что соврали одному человеку, то представьте, как бы вы себя чувствовали после убийства 35 членов своей собственной семьи. Чтобы искупить свою вину, Миларепа оставил дом и посвятил свою жизнь заботе о благополучии других людей. Он отправился в Южный Тибет обучаться у человека по имени Марпа, который трижды путешествовал в Индию, чтобы собрать все учения Будды и принести их в Тибет. Во многих отношениях Марпа был обычным человеком или, как говорят буддисты, домохозяином, что означает, он был женат, имел детей и скот и был занят ежедневными заботами о семье и своем хозяйстве. Но он также был полностью предан дхарме, и эта преданность наполняла его великим мужеством. В те времена переход через Гималаи из Тибета в Индию был нелегкой задачей, и большинство людей, пытавшихся с ней справиться, погибали на полпути. Марпа же совершил свои походы исключительно своевременно, так как менее чем через полвека после его последнего путешествия Индию захлестнула волна нашествия, в ходе которого захватчики разрушили все буддийские библиотеки и монастыри, убив большинство монахов и учителей, занимавшихся буддийской практикой. Марпа передал все знания, которые принес из Индии своему старшему сыну, Дхармададе. Однако Дхармададе погиб, упав с лошади. Когда Марпа оправился от потери, он начал подыскивать преемника, которому мог бы передать добытые им учения. Он взглянул на Миларепу и увидел в нем человека, который обладает всеми необходимыми характеристиками не только для овладения всеми тонкостями учений, но и для того, чтобы постичь их суть и передать ее следующим поколениям. Почему? Потому что Миларепа чистосердечно сокрушался о содеянном, и глубина его раскаяния была такой, что он не остановился бы ни перед чем, чтобы искупить свою вину. Миларепа на собственном опыте пришел к осознанию одного из самых фундаментальных учений Будды. Все, что мы думаем, говорим и делаем, возвращается к нам в виде нашего собственного переживания. Если вы причините кому-то боль, то испытаете боль в 10 раз сильнее. Если вы принесете другим счастье и благополучие, то испытаете в 10 раз больше счастья. Если ваш ум спокоен, то окружающие вас люди будут испытывать такое же спокойствие. Эта истина не нова и выражалась по-разному в различных культурах. Даже известный принцип неопределенности Гейзенберга признает глубокую связь между внутренним переживанием и физическим проявлением. Одно из самых волнующих достижений нашего времени состоит в том, что современные технологии начали позволять исследователям демонстрировать этот принцип в действии. Сегодняшние ученые начинают приводить объективные доказательства того, что обучение успокоению ума и развитие более сострадательного отношения приносит большее личное удовлетворение и может действительно изменять структуру и функции мозга таким образом, чтобы обеспечивать постоянное счастье. Для того, чтобы проверить эффекты буддийской медитативной практики на обычных людях, Ричард Дэвидсон и его коллеги разработали исследование, в котором участвовали работники среднезападной корпорации. Целью было определить, могут ли буддийские техники помогать устранению психологических и физических эффектов стресса у работников, занятых на производстве. Дэвидсон предложил сотрудникам корпорации пройти курс медитации и после проведения предварительных анализов крови и ЭЭГ-тестов случайным образом разделил участников на две группы. Первая группа должна была немедленно пройти обучение, а второй, контрольной группе, предстояло пройти обучение после того, как будут тщательно изучены результаты первой группы. Обучение медитации проводил в течение 10 недель доктор Джон Кабат-Зинн, профессор медицины Университета Массачусетса и основатель клиники снятия стресса в Мемориальном медицинском центре при Университете Массачусетса. Продолжая обследовать испытуемых, принимавших участие в исследовании в течение нескольких месяцев после завершения медитативной подготовки, Дэвидсон и его команда обнаружили, что в течение 3 или 4 месяцев после окончания обучения тесты электроэнцефалограммы показывали постепенное и значительное увеличение электрической активности в левой префронтальной доле, области мозга, которая ассоциируется с положительными эмоциями. Да и сами испытуемые в течение этого 3-4-месячного периода сообщали о снижении стресса, большем спокойствии и более выраженном общем ощущении благополучия. Но исследователям предстояло обнаружить еще более интересные результаты.